Четвертое. Если Грант воображал, что его шеф выразит удовлетворение ввиду вероятности его более быстрого выздоровления или по поводу его пунктуальности в том, что касалось газеты, он ошибался. Брюс как был, так и стал скорее противником, чем коллегой. В его ответе дело рассматривалось и справа, и слева, что было типично для Брюса. Читая его письмо, Грант думал, что только Брюсу с таким успехом удавалось съесть один и тот же пирог дважды. Первым пунктом Брюс делал Гранту выговор за его непрофессиональное поведение, выразившееся в изымании предмета, который находился рядом с умершим по неустановленной причине. Вторым пунктом Брюс выражал удивление, что Грант решился обеспокоить занятый делами департамент по такому тривиальному поводу, как изъятая газета, и высказывал предположение, что разрыв с привычным каждодневным окружением, без сомнения, стал причиной его, Гранта, потери способности принимать правильные соответствующие обстоятельства решения. Третьего пункта не было. От письма Брюса, написанного на так хорошо знакомом тонком бланке, у Гранта создалось четкое впечатление, что его не просто поставили на место, а выставили. В действительности письмо означало: «Не могу себе представить, почему вы, Алан Грант, беспокоите нас, как докладывая о своем здоровье, так и интересуясь нашими делами. Нам не интересно первое, и вы не имеете никакого отношения ко второму. Он был аутсайдером, ренегатом». И только теперь, читая это письмо, в котором ему сделали выговор и хлопнули двери перед его носом, Грант осознал, что помимо потребности оправдаться перед своим отделом по поводу взятой газеты, что было вызвано его добросовестностью, им двигало желание сохранить связь с Б-7. Получить информацию из прессы надежды больше не было. Б-7 перестал быть новостью. Люди умирают в поездах ежедневно. В этом не было ничего, что могло бы заинтересовать газетчиков. Для прессы Б-7 умер дважды. Первый раз фактически, второй как новость. Но Грант хотел больше узнать об Б-7. Не отдавая себе в том отчета, надеялся, что коллеги, может быть, поболтают об этом деле. «Да, мне следовало бы больше знать Брюса», — подумал Грант, разрывая его письмо в клочки и бросая их в корзину для бумаг. Однако, благодарение Богу, оставался сержант Вильямс, верный Вильямс. Вильямс удивится, отчего этот человек его, Гранта, ранга и опыта, интересуется безымянным покойником, которого он случайно видел в течение 1-2 минут, но, скорее всего, отнесет это насчет скуки. В любом случае, Вильямс выложит все. И Грант написал Вильямсу, не выяснит ли Вильямс, каков был результат расследования о молодом человеке, Чарльзе Мартине, который умер в поезде, шедшем в Шотландию в ночь на четверг на прошлой неделе, а, может быть, что-нибудь еще об этом молодом человеке, что могло появиться в процессе расследования. И сердечные приветы миссис Вильямс и Анджели и Леонардо. А целых 2 дня он успокоился, погрузившись в состояние какого-то радостного ожидания ответа Вильямса. Заводь за заводью он исследовал Терли, в которой не было рыбы, проконопатил лодку на Лоханду, бродил по холмам в компании с Грэхэмом, пастухом, а Тонг и Занг следовали за ним по пятам. Он выслушивал планы Томми устроить собственную 9-лоночную площадку для гольфа между домом и склоном холма. На 3-й день ко времени прихода почты он же был дома, горя страстным нетерпением, какого не испытывал с тех пор, как ему было 19 лет, он рассылал по журналам свои стихи. И также тупо он не хотел поверить, что в почте для него ничего нет, как это бывало в годы его неоперившейся юности. Он твердил себе, что его поведение неразумно, непростительный грех, по его Гранта мнению. Расследование не имело никакого отношения к их отделу. Он даже не знал, какому департаменту могли поручить эту работу. Вильямсу придется это выяснить. У Вильямса нет времени. У него своей работы полно, на все 24 часа в сутки. Это неразумно ожидать, что он все бросит и кинется удовлетворять пустое любопытство пребывающего на отдыхе коллеги, отвечая на его вопросы. Он ждал 2 дня. И письмо пришло. Вильямс надеялся, что Грант не тоскует по работе, ведь ему предписано как следует отдыхать. И все в департаменте надеются, что он так и делает. Не все, — подумал Грант, вспомнив Брюса. И потому чувствует себя лучше. Им его очень не хватает. Что ж касается Чарльза Мартина, никакой таинственности тут нет. То есть нет его смерти, если именно это имел в виду Грант. Мартин ударился затылком о край фарфорового умывальника, хотя смог немого проползти на четвереньках, даже добраться до постели, очень скоро умер от кровоизлияния, бывшего результатом падения. А тот факт, что он упал навзничь, был следствием изрядного количества проглоченного им чистого виски. Не так много, чтобы быть совсем пьяным, но вполне достаточно, чтобы не очень твердо держаться на ногах. И когда вагон на повороте качнуло, это довершило дело. Ничего таинственного в личности этого человека тоже нет. При нем был обычный набор французских документов, а его родные и сейчас живут в окрестностях Марселя. Это его домашний адрес. Родные не видели его уже несколько лет. Он уехал из дома после неприятности с полицией. В припадке ревности он ударил свою девушку ножом. Однако они послали деньги на его похороны, так что его не будут хоронить в могиле для нищих. Все это скорее разожгло, чем утолило аппетит Гранта. Он подождал, пока, по его расчетам, Вильямс благополучно устроится в кресле с своей трубкой, своей газетой, а миссис Вильямс своей починкой. А Анжела и Леонард станут делать домашние уроки, и заказал разговор по телефону. Конечно, могло случиться, что Вильямса нет дома, что он занят преследованием преступника по самым запутанным улочкам города, однако существовала вероятность, что он был дома. А он был дома. Выслушав сердечную благодарность за свое письмо, Грант сказал: «Вы говорите, родные прислали деньги на похороны? А кто-нибудь приезжал опознать его?» «Нет, они опознали его по фотографии». «Фотографии его живого?» «Нет-нет, по фотографии тела». «А в Лондоне никто не пришел опознать его?» «Похоже, ни одна душа». «Странно». «Не так и странно, если он был парнем, который ловчил. Такие обычно не хотят иметь неприятности с полицией». «А что, есть предположение, что он ловчил?» «Не, думаю, что нет». «А кто он был по профессии?» «Механик. У него был паспорт?» «Нет, обычные документы и письма». «О, у него были письма?» «Да, 2 или 3 письма, которые люди обычно носят с собой. Одно от девушки, где она пишет, что будет его ждать. Ей придется долго ждать». «Письма написаны по-французски?» «Да». «А какие деньги были у него?» «Подождите минутку, я возьму свой блокнот. Да, 22, 10 в разных банкнотах, 18 2,5 пенса в серебре и меди, и это все английские?» «Да». «По отсутствию паспорта и английским деньгам, похоже, что он был в Англии достаточно давно. Удивляюсь, почему никто не заявил о его исчезновении. Может быть, еще никто не знает, что он умер?» «Большой огласки все это не получило. А у него был какой-нибудь адрес в Британии?» «При нем такого адреса не было. Письма были без конвертов, просто в бумажнике. Может быть, друзья еще явятся?» «А кто-нибудь знает, куда он поехал? Или почему?» «Да нет, похоже, нет». «Что было у него с собой?» «Саквояж самым необходимым. Рубашка, носки, пижама, домашние шлепанцы. Марки прачечной нет». «Что, все вещи новые?» «Да нет, нет». Вильямса, казалось, забавляла подозрительность, высказываемая Грантом. Все ношены. На шлепанцах есть марка обувной фирмы? Нет, это тапки ручной работы из толстой кожи, какие можно найти на базарах в Северной Африке или средиземноморских портов. Так, что еще? В саквояже-то Новый Завет на французском и роман в желтой бумажной обложке, оба изрядно потрепанные. «Ваши 3 минуты истекли», — сказала телефонистка. Грант попросил еще 3 минуты, однако ничего больше не узнал об Б7. Помимо того факта, что полиция ни во Франции, ни в Англии им не интересовалась, удар ножом, похоже, был чисто семейным инцидентом, о Б7 не было известно ничего. Ответ на все вопросы был один — отрицательный. «Кстати, — сказал Вильямс, — когда я писал вам, я совсем забыл ответить на ваш постскриптум». «Какой постскриптум? — спросил Грант. Но тут же вспомнил, что это была пришедшая ему напоследок мысль. «Если вам нечем будет заняться, может быть, вы спросите в специальном отделе, интересует ли их в каком-либо отношении человек по имени Арчибальд Браун. Найдите Теда Ханна и скажите ему, что это я спрашиваю». «Ох, да, конечно, о патриоте. У вас нашлось время что-нибудь разузнать. Это было не очень важно». «Я случайно встретил того, к кому вы меня адресовали, в автобусе Уайтхолл позавчера. Он сказал, что у него о вашей птичке ничего нет, но что они будут рады узнать, на кого он работает. Вы понимаете, о чем он говорил?» «Думаю, да», — ответил Грант с улыбкой. «Я постараюсь обязательно разузнать про них. Это просто будет небольшое домашнее задание на каникулы, скажите ему». «Не забивайте, пожалуйста, голову работы. Поправляйтесь скорее и возвращайтесь, пока здесь без вас все не развалилось на куски. А где были сделаны туфли, которые были на нем?» «На ком?» «Ах да, Карачи». «Где?» «Карачи». «Да, мне так и послышалось. Похоже, он побывал всюду, а на форзаце Нового Завета никакого имени?» «Не думаю. Кажется, я ничего такого не записал, когда читал заключение». «Подождите минутку. Вот, записал. Имени нет. И никто из пропавших не подходит?» «Нет, никто. Кажется, даже никого приблизительно похожего. Он ниоткуда не пропадал». «Ладно. Вы просто молодчина, что все это разузнали, вместо того, чтобы сказать мне, чтобы я шел ловить рыбу в свою заводь. Когда-нибудь я сделаю для вас то же самое». «Рыба в вашем омуте клюет?» «Тут вообще нет омутов, и рыба прячется в самой глубокой из оставшихся заводей. Поэтому-то я и дошел до того, что стал интересоваться делами не стоящими, чтобы ради них и пальцем пошевелили в таких загруженных работой отделах, как Первый Юго-Западный». Однако Грант знал, что это не так. Не скука вызывала его интерес к Б7. Он чуть было не сказал его родство с ним. У Гранта было странное чувство отождествления себя с Б7. Не в смысле того, что они одно существо, а в том, что у них одинаковые интересы. Учитывая, что он видел Б7 всего один раз и ничего о нем не знал, это было совершенно неразумно. Происходило ли это от того, что он думал о Б7 как о человеке, тоже боровшемся с демонами? Может быть, отсюда возникло чувство личной заинтересованности, как будто ему бросили вызов? Грант поначалу предположил, что рай, о котором Б7 писал, — это забытье. Он предположил, что это из-за тяжкой, пропитанной парами виски атмосферы в купе. Молодой человек вовсе не был набравшимся по уши. В действительности он не был даже очень пьян, просто слегка навеселе. А что он упал навзничь и разбил голову об умывальник, такое может случиться с каждым. Значит, его так называемый, странно охраняемый рай вовсе не означал забытье. Грант заставил себя прислушаться к тому, что говорит Вильямс. «Что, что?» Да, я забыл сказать, что проводник спального вагона считает, что Мартина кто-то провожал в Юстоне. Почему же он раньше молчал? Ну, мне сдается, от него вообще мало было проку. Вот этого типа. Кажется, он смотрел на все это дело как на личное оскорбление. Сержант, который был там, рассказывал. Старый йогурт очень подходил под такое описание. А что он сказал? Он сказал, что когда он шел по коридору в Юстоне, в купе кто-то был. Еще один человек. Проводник не видел этого человека, потому что Мартин стоял к нему лицом, а дверь была полуоткрыта, так что он заметил только, что Мартин с кем-то разговаривает. Они, похоже, были в прекрасном настроении. Говорили они о том, что как ограбить отель. Что? Вы понимаете, что я хочу сказать? Следователь тоже заорал. Что? Этот проводник говорит, что они болтали о том, чтобы ограбить Кейли. А поскольку нельзя ограбить футбольную команду, то это должно быть отель. В Шотландии все отели, если они не называются Веверли, называются Каледониан. Ну, они болтали не всерьез, говорит проводник. Это все, что он сказал о провожающем? Да, все. Это мог быть вовсе не провожающий. Это мог быть его приятель, с которым они встретились в поезде. Тот мог увидеть его имя в списке пассажиров и заметить его на перроне. Да, если не считать того, что приятель должен был снова прийти утром. Не обязательно, тем более если он был в каком-нибудь дальнем вагоне. А тело вынесли так тихо, что сомневаюсь, что узнал кто-нибудь из пассажиров, что кто-то умер. На станции давно уже никого не осталось, когда приехала скорая. Я знаю, потому что суматоха с ее приходом происходила как раз тогда, когда я уже кончил завтракать. — Угу. Проводник решил, что это провожающий, потому что тот был в пальто и шляпе. Как он говорит, в большинстве своем мужчины, когда идут по поезду в вагон-ресторан, шляпы не надевают. Он говорит, что первое, что они делают, бросают свои шляпы в сетку, то есть как-то заходят в свое купе. А судя по списку пассажиров спального вагона, как был заказан билет? По телефону, но брал его сам Мартин. По крайней мере, кто-то худой и черноволосый. Заказ был сделан за неделю. Хорошо. Давайте дальше про йогурта. Про кого? Про проводника спального вагона. А, так вот, он говорит, что когда шел по вагону собирать билеты, минут через 20 после Юстона, Мартин ушел в туалет. Но его спальные плацкарты, половинка билета до Скоуна, туда лежали приготовленные на полочке под зеркалом. Проводник забрал их и, проходя мимо туалета, постучал в дверь и спросил, «Вы из Б-7, сэр?» Мартин ответил, «Да». Тогда проводник сказал, «Я взял ваши билеты. Спасибо, сэр. Вы хотите утром чай?» И Мартин ответил, «Нет, спасибо, доброй ночи». Значит, у него был обратный билет. Да, половинка обратно лежала у него в бумажнике. Ладно. Похоже на то, что все так и было. Даже то, что никто не поинтересовался им, не пришел опознать тело. Может быть, все объясняется тем, что он уехал, и никто не ждал от него известий? Этим и отсутствием объявления о смерти. Не думаю, чтобы его родные поместили траурное объявление в английской прессе. Они скорее сообщат об этом в своей местной газете, там, где люди все знают его. А что показало вскрытие? О, все как обычно. Легкий ужин примерно за час до смерти. Большое количество виски в желудке, но совсем немного в крови. Достаточно, чтобы он опьянел. Никаких предположений, что он был пьяница? О, нет. Отсутствие дегенеративности любого рода. Следы более ранних травм, головы и плечи, а в остальном совершенно здоровый экземпляр. Не назовешь головорезом. Значит, у него раньше были травмы. Да, но очень давно. Я думаю, это к делу не относится. Когда-то у него был проломлен череп и сломана ключица. Скажите, это будет очень нескромно и невоспитанно с моей стороны, если я спрошу, откуда такой интерес к совсем простому делу? Честное слово, сержант. Если б я знал, я бы сказал вам, думаю, что я впадаю в детство. — Скорее, вам просто скучно, — заявил Вильям сочувственно. — Я-то вырос в деревне, и то никогда не любил наблюдать всякую там травку. Слишком ее перехваливают деревню-то. Когда это ваши омуты наполняются водой и забурлят, вы забудете про мистера Мартина. Здесь льет, как из ведра, так что, может быть, и вам недолго осталось ждать дождя. В эту ночь в долине Терли дождь еще не пошел. Но все-таки что-то произошло. Холодную ясную тишину сменил легкий ветер. Он был нежный и теплый. Между его порывами воздух как бы повисал, влажный и тяжелый. Земля стала сырой и скользкой, а в горах началось таяние, и снеговая вода понеслась вниз, заполняя русло реки от берега до берега. И вместе с коричневым мчащимся потоком пошла рыба, сверкая на солнце серебром, перепрыгивая через острые, торчащие из воды камни или пробираясь по узким проходам между валунами. Пэт вынул свое драгоценное изобретение из коробки с блеснами, где у него было свое специальное отделение, и вручил его Гранту с видом мастера, милостиво вручающего ученику сертификат. «Аккуратно, ладно», — сказал он, — «мне пришлось с ней здорово повозиться». Штука была, как заметила мать Пэта, весьма устрашающая. Грант подумал, что она, скорее всего, похожа на булавку для дамской шляпы. Но он понимал, что избран среди всех людей как единственно достойный подобной чести и принял дар соответствующей случаю благодарностью. Он осторожно убрал ее в свою сумку, надеясь, что Пэт не будет следить, пользуется ли он ею. Но в последующие дни, всякий раз доставая новую блесну, он смотрел на устрашающий предмет, и доверие, оказанное ему маленьким кузеном, наполняло его душу теплым чувством. Грант проводил на Терли целые дни, счастливый, размягченный от вида коричневой бурлящей воды. Вода была прозрачна, как пиво, покрыта такими же хлопьями белой пены. Она наполняла его слух музыкой, одним восторгом. Влажный и мягкий воздух пропитывал его твидовый костюм нежной росой, и от светок орешника ему за ворот капала вода. Почти целую неделю он думал о рыбе, говорил о рыбе, ел рыбу. А потом вдруг однажды вечером, сидя у своей любимой заводи под висячим мостиком, он вздрогнул, как будто очнувшись от этого состояния полного блаженства. Он увидел в воде лицо человека. Сердце Гранта колотилось в горле, прежде чем он осознал, что это лицо находится не под поверхностью воды, а как бы на заднике его собственного зрения. Это было мертвое лицо, с бесшабашными бровями. Грант выругался и рывком забросил своего Джока Скотта на дальний край заводи, так что леска сердито пропела в воздухе. Он покончил с Б-7. Его интерес к Б-7 родился от совершенно неверного понимания ситуации. Он решил, что за Б-7 тоже гнались демоны. Он создал для себя совершенно ложный образ Б-7. Рай пьяницы в купе Б-7, который свелся к опрокинутой бутылке виски, ему, Гранту, больше не интересен Б-7. Совершенно ординарный молодой человек, абсолютно здоровый, отчего и докатился до крайней распущенности и, перебрав ночью в поезде, закончил свою жизнь совершенно недостойным образом, свалившись навзничь, после чего полз на четвереньках, пока не перестал дышать. Но он написал эти строчки про рай, — сказал Гранту его внутренний голос. — Нет ни малейшего доказательства, — возразил он голосу, — что это сделал он. Его лицо. Неординарное лицо, именно лицо покорило тебя раньше всего, задолго до того, как ты вообще начал думать о его рае. — Оно не покорило меня, — запротестовал Грант. При моей работе автоматически начинаешь интересоваться людьми. Вот как? Значит, если бы в этом пропахшем виски-купе лежал жирный коммивояжер с похожими на плохо постриженного живую изгородь усами и лицом, как клокочущий на окне пудинг, ты бы тоже заинтересовался? Очень может быть. Ты лживый и нечестный ублюдок. Ты стал защитником Б-7 в ту самую минуту, когда увидел его лицо и заметил, что йогурт трясет его. Ты вырвал мальчика из его лап, начал расправлять на нем пиджак, как мамаша, укрывающая шалью свое дитя. Заткнись. Ты стал интересоваться им не потому, что думал, что в его смерти есть что-то странное, а просто потому, что хотел узнать, кто он такой. Он был молод и мертв, оттого был живым бесшабашным. Тебе хотелось знать, каким он был, когда был живым и бесшабашным. Ну, ладно, хотелось. Мне также хочется знать, кто победит на скачках в Линкольншире. Сколько стоят сейчас мои акции на бирже? Какой получится картина, в которой снимается Джун Кей? Но я не теряю сон из-за всего этого. Не теряешь. Ну и не видишь лицо Джун Кей между поверхностью реки и собой? Я не желаю видеть ничье лицо между рекой и собой. Ничто не может встать между мной и рекой. Я приехал сюда ловить рыбу и ничему не позволю испортить себе удовольствие. Б-7 тоже зачем-то поехал на север. Я вот думаю, зачем? Откуда мне знать? Во всяком случае, не на рыбную ловлю. А почему бы и нет? Кто же отправляется за 5 или 6 сотен миль ловить рыбу, не взяв с собой хоть какую-нибудь снасть? Будь он настоящим рыболовом, он, по крайней мере, захватил бы свои любимые блесны, даже если собирался одолжить где-то удочку. Угу. Может быть, его раем был Тир Нан Ок? Знаешь, гальский рай, это бы подошло. Каким образом? Ну, считает, что Тир Нан Ок лежит к западу от самого крайнего острова. Страна юных, страна вечной молодости. Вот что такое гальский рай. А что охраняет дорогу к нему? Похоже, острова с поющими песками. Острова с торчащими скалами, похожими на шагающих людей. А говорящие звери, их ты тоже найдешь на островах? Найдешь? Да. И кто же это? Тюлени. Ух, убирайся и оставь меня в покое. Я занят. Я ловлю рыбу. Ты можешь ловить рыбу, но ты ни черта не поймаешь. Твой Джока Скотта можно было бы с таким же успехом воткнуть тебе в шляпу. А теперь послушай меня. Не хочу я тебя слушать. Ну, ладно. Есть поющие пески на островах. Ладно. Скалы есть, которые ходят, бормочущие тюлени. Но ко мне это не имеет никакого отношения. Я не думаю, что это имело какое-то отношение к Б-7. Не думаешь? Зачем он ехал на север? На похороны родственника, к любовнице, полазить по горам. Откуда мне знать, какое мне до этого дело? Он собирался остановиться где-то в отеле «Каледониан». Нет, не собирался. А откуда ты знаешь, что он не собирался? И где он собирался остановиться? И я не знаю. И никто не знает. Почему один из них шутил по поводу ограбления «Каледониан», если он собирался остановиться в Веверли? Если он направлялся на Кладда... А я ручаюсь, что на Кладда нет гостиницы, название которой так отдавал бы материком, как «Каледониан». Если он направлялся на Кладда, ему надо было ехать через Глазго или Обан. Не обязательно. Через Куон не дольше и не менее удобно. Может быть, он чувствовал отвращение к Глазго? Многие чувствуют. Почему бы тебе, когда вечером вернешься домой, не позвонить в «Каледониан»? Скован, и не выяснить, ждали ли они Чарльза Мартина. И не подумаю, если ты будешь так шлепать по воде, ты распугаешь всю рыбу в реке. Грант пришел домой к ужину в очень плохом настроении. Он ничего не поймал и потерял покой. А когда все дела были закончены и дети уложены в постели, в дремотной тишине, наполнившей гостиную, он вдруг обнаружил, что его взгляд переместился с книги, которую он читал, на телефон, находившийся на другом конце комнаты. И аппарат стоял на столе Томми и дразнил скрытыми в нем возможностями, обещая исполнить любую просьбу. Надо было только снять трубку, можно было поговорить с человеком, с Тихоокеанского побережья Америки или пересекающим Атлантику, или находящимся на 2 мили под землей. Можно было поговорить со служащими из отеля «Каледониан» в Сконе. Грант целый час отгонял эту мысль, все больше досадуя на самого себя. Потом Лора пошла приготовить питье перед сном. Томми пошел выпустить собак, и Грант одним прыжком, больше похожим на манер регбиста, чем на цивилизованный способ передвижения по комнате, оказался у телефона. Он снял трубку и тут сообразил, что не знает номера. Он положил трубку обратно, почувствовав, что спасен, повернулся, чтобы снова взять свою книгу, но вместо этого взял телефонный справочник. Ему не будет покоя, пока он не поговорит с Каледониан в Сконе. В общем, ведь это достаточно дешевая плата — совершить небольшую глупость, чтобы обрести покой. «Скоун, 1460. Отель Каледониан? Не можете ли вы сказать, заказывал ли вас номер на прошлой неделе некий мистер Чарльз Мартин?» «Да, спасибо, я подожду». «Нет? Никого с такой фамилией? Нет?» «О, благодарю вас. Извините за беспокойство». «Ну вот и все», — подумал он, бросая трубку на рычаг. «Конец дела Б-7, во всяком случае, в том, что касается его, Гранта». Он проглотил успокаивающее вкусное питье и отправился спать, но долго не мог заснуть и лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. Свет он выключил и прибегнул к своему излюбленному способу борьбы с бессонницей. Он убеждал самого себя, что должен бодрствовать. Он изобрел этот метод давно, исходя из простой предпосылки, что человеческая природа всегда стремится к тому, что ей запрещают. До сих пор этот способ его никогда не подводил. Ему стоило только начать убеждать себя, что нельзя засыпать, как глаза закрывались. Такое притворство одним махом сметало самое большое препятствие, мешавшее уснуть. Страх, что это не удастся сделать. Тем самым берег оказывался свободным, и накатывающиеся волны могли заливать его. И сегодня, как обычно, веки Гранта сомкнулись, но в его мозгу продолжали бесконечно звенеть и кружиться, как крыса в клетке строчки. «Звери заговорившие, реки застывшие, шевелящиеся куски скал, поющие пески». Что такое застывшие реки? Есть ли на островах что-нибудь соответствующее этим словам? Это не замерзшие реки. На островах бывает мало снега и морозы слабые. Тогда что? Реки, которые останавливаются, попав в песок? Нет, слишком причудливо. Застывшие реки. Реки, которые застывают. Может, библиотекарь знает? Вскоре не должна быть неплохая публичная библиотека. «А я думал, тебе больше это не интересно», — сказал голос. «Иди ты к черту». Он был механиком. Что это значит? Механик. Бесконечное число возможных вариантов. Чем бы он ни занимался, дела у него шли достаточно успешно, если он мог путешествовать в Англии по железной дороге первым классом. В наши дни это дает повод считать человека миллионером. Судя по содержимому саквояжа, он потратил все эти деньги на очень краткий визит. Быть может, девушка? Девушка, которая обещала ждать. Она француженка. Женщина. Ни один англичанин не отправится за 500 миль ради женщины. Но француз? Француз может. Особенный француз, который ударил свою девушку ножом за то, что она случайно посмотрела в сторону. «Звери заговорившие, реки застывшие». «О, Господи, хватит!» «Крошка мисс Муффи сидит на пуфе и ест творог с молоком. Хикари-дикари-док. Простак Саймон пекаря встретил, он нес булки на базар». Эй, — сказал Саймон, — ну-ка дай мне попробовать твой товар. Скачи на лошадке по Бенбери-кросс. Когда вас начинают сжигать потребность что-то сочинить, следует сдерживать свое воображение. При живом воображении можно дойти до состояния, когда становишься рабом какой-нибудь одной мысли. Тогда она превращается в идефикс, в навязчивую идею. Вас может восхитить величие ступеней, ведущих к какому-нибудь храму, что вы много лет будете трудиться, чтобы заработать денег и позволить себе на досуге отправиться туда. В экстремальных случаях это становится наваждением. Человек все бросает, едет взглянуть на то, что покорило его. Гору, бюсты зеленого камня, стоящего в музее, реку, нанесенную на карту, и обрывок паруса. Как далеко завели бы семь его везения. Настолько далеко, что он отправился на их поиски, или только ограничился тем, что написал о них. Потому что слова эти написаны им. Конечно, им. Они принадлежат ему. Б7, так же, как его брови, как эти ученические заглавные буквы. Это английские заглавные буквы. С вызовом задал вопрос голос. Да, английские. Но он уроженец Марселя. Но он мог учиться в Англии, разве не так? Еще два слова, и ты заявишь, что он вообще не француз. Еще два слова? Я заявлю. Уж это означало перейти в мир фантазий. Не было никакой таинственности в случае с Б7. Его тело идентифицировали, у него был дом, родные, девушка, которая ждала его. Было доказано, что он француз. То, что написал стихи по-английски, английским почерком, было совершенной случайностью. Может, он ходил в школу в Клэппеме, ядовито сказал Грэм.